Я снова пинаю его между ног. Он стонет, плюется, но я не выпускаю ножа. На шее Прентиса уже появился маленький порез. «Ты нужен моему отцу», — наконец выговаривает он. «Зачем? Зачем мы ему понадобились?» «Вы?» — он выпучивает глаза. «При чем тут вы, придурок? Ему нужен ты, тот, только ты!» Я не верю своим ушам. «Что? Зачем?» Прентис-младший не отвечает. Он смотрит в мой шум, смотрит и что-то ищет. «Эй!» — наотмашь бью его по лицу. «Я задал тебе вопрос!» А он улыбается. «Поверить не могу. Улыбается, черт подери!» «Знаешь, что говорил мой отец?» Злобно и насмешливо спрашивает он. «Хороший нож хорош только в умелых руках». «Заткнись!» «Надо отдать тебе должное, дерешься ты неплохо». Он все улыбается, из пореза все течет кровь. «А убивать не умеешь». «Заткнись!» — ору я, но он-то видит в моем шуме, что я уже слышал эти самые слова от Аарона. «Ах так, и что же ты сделаешь? Убьешь меня?» «Убью, вот увидишь, убью!» Прентис-младший только слизывает с губ дождь и заливается смехом. Я припечатал его к земле и приставил нож к горлу, а он смеется. «Хватит!» — ору я и приподнимаю нож. Он продолжает смеяться, а потом вдруг смотрит на меня и говорит. Говорит вот это. «Хочешь, расскажу, как громко Бен с Киллианом умоляли меня о пощаде, пока я не влепил им по пуле между глаз?» Мой шум вспыхивает алым. Я стискиваю нож, готовясь нанести удар. Я убью его. Убью, слышите? И в самый ответственный момент, когда я замахиваюсь ножом и подношу его к горлу Прентиса, ровно в ту секунду, когда вся власть в моих руках, когда я могу сделать что угодно, я мешкаю. Опять мешкаю. Всего на один миг. Ну, черт бы меня побрал! Черт бы побрал меня и мою трусость! Потому что именно в этот миг Прентис-младший ударом обеих ног скидывает меня на землю и бьет локтем в горло. Я сгибаюсь пополам, хрипя от боли, и чувствую, как он вырывает нож из моей руки. Проще простого, как конфетку у ребенка отобрать. «Ну, тот», — говорит он, вставая надо мной, — «теперь я покажу тебе, как надо орудовать ножом».